Лес. В те времена одни лишь коровьи тропы тянулись через лес. И был он так велик, что люди, собиравшие ягоды, легко сбивались с пути и много дней не могли найти свой дом. Мы не осмеливались заходить далеко в лесную чащу, а, постояв в лесу минутку, прислушивались к тишине, бежали обратно. Больше всех боялся Матти, но ему ведь даже не исполнилось еще 6 лет. Под горой был страшный обрыв, и мама без конца говорила нам об этой горе, прежде чем попрощаться перед отъездом. Мама работала в городе. Работала, чтобы мы могли провести лето в домике, который она сняла по объявлению. Была нанята также Анна, готовить нам еду. Но она чаще хотела, чтобы ее оставили в покое. «Идите играть», — говорила она. Мать следовал за мной по пятам, куда бы я ни шла, и говорил: «Подожди меня». А потом спрашивал: «Во что мы будем играть?» Но он был слишком мал, чтобы брать его с собой. Да и во что можно играть с младшим братцем? Дни стали ужасно длинными. А позднее, в очень важный для нас день, мама прислала нам бандероль. А в бандероле лежала книга, которая все изменила. Она называлась «Тарзан, сын обезьяны». Мать еще не умел читать, но я иногда читала ему вслух. Но большей частью я брала Тарзана с собой, когда залезала на верхушку дерева. Мать стоял внизу и непрерывно ныл. «Ну, а что дальше? Он спасется?» Мама прислала нам еще 2 книги. «Дикие друзья Тарзана» и «Сны Тарзана». Примечание. Эти книги принадлежат перу популярного американского писателя Эдгара Райса Бероуза, 1875-1950, автора 23 романов о Тарзане. Анна сказала: «Уж больно добрая у вас мама. Жаль, что вам пришлось расстаться с вашим несчастным папой». «Где-нибудь он ведь есть», — сказал Матти. «Он большой и сильный, он ничего не боится, так что тебе лучше вообще помалкивать». Чуть позднее Матти заявил, что он сын Тарзана. Лето совершенно изменилось, и важнейшее изменение было в том, что мы стали ходить в лес далеко-далеко и обнаружили, что лес этот — джунгли, которые никто, кроме нас, не видел. Но теперь мы не боялись заходить все дальше и дальше, в самую чащу, где деревья стояли плотной стеной в вечном мраке. Пришлось научиться ступать бесшумно, как Тарзан, так, чтобы не сломать даже самую маленькую веточку, научиться прислушиваться совсем по-новому. Я объяснила брату, что нам нельзя ходить по коровьим тропам, ведь по этим тропам хищники идут на водопой. Нам надо быть чуточку поосторожнее с нашими дикими друзьями. Хотя бы пока. «Хорошо, Тарзан», — согласился Матти. Я научила его ориентироваться по солнцу, чтобы отыскивать дорогу обратно. Научила, как не сбиться с пути и в пасмурную погоду. Мой сын становился все более дерзким и умелым, но так никогда и не смог преодолеть по-настоящему свой страх перед смертельно опасными муравьями. Иногда мы ложились на спину, там, где мшистый покров казался наиболее надежным, и смотрели ввысь, в гигантский зеленый мир, где редко можно было увидеть клочок неба, хотя лес нес небо на своей зеленой крыше. Было совершенно тихо, но мы слышали, как ветер ступает по верхушкам деревьев. Никакая опасность нам не грозила. Джунгли прятали и защищали нас. Однажды мы подошли к ручью. Сын Тарзана знал, что ручей так и кишит пираньями, но он все равно перешел его вброд, очень проворно. Я начала гордиться им, и, быть может, больше всего в тот раз, когда он осмелился проплыть несколько метров там, где было очень глубоко и совершенно один. Я стояла, спрятавшись за камнем, со спасательной веревкой в руках, но об этом он не знал. Я мастерила для нас луки со стрелами, но мы стреляли лишь в гиен, которые, предположительно, не принадлежали к числу наших диких друзей –